Решающий бой. Битва началась. 500 туземцев с ужасающими криками бросились защищать свой остров. Одна их часть шла прямиком на захватчиков, две другие окружили европейцев с флангов. Первые полчаса бой был безрезультатным. Часть матросов стреляла из своих лодок в находящихся на берегу островитян. Но на таком расстоянии пули не могли пробить деревянные щиты туземцев. Магеллан даже отдал приказ прекратить огонь. Но из-за громких выстрелов матросы не услышали его. Проворные люди Силапу-Лапу ловко перебегали с места на место, чтобы избежать выстрелов. Бросали в пришлых камни, грязь и копья, и вместе с тем подбирались к лодкам европейцев все ближе и ближе. Несколько моряков пробрались к местным хижинам и подожгли их. «Может быть, угроза собственным домам заставит дикарей сдаться», — подумал Магеллан. Но дикарей это только разозлило. Они бросились в бой с большей яростью, а поджигателей тут же уничтожили. Сообразив, что тела захватчиков надежно защищены кольчугой, туземцы стали целиться в ноги. Одна отравленная стрела угодила прямо в ногу Магеллану. Он отдал приказ отступать. Но где же его войско? Рядом с капитаном осталось только 7 верных товарищей. Досадно, но большинство моряков обратилось в бегство. Раненый в ногу, да еще и так много лет хромавший Магеллан, еле передвигался и тем самым задерживал отступление. До лодок, которые оставались на мели, было далеко, а туземцы со всех сторон забрасывали испанцев камнями и копьями, которые поднимались с земли и кидали во врагов снова и снова. Безысходность! Подобравшись уже совсем близко, островитяне узнали капитана и стали упорно целиться именно в него. Два раза они даже сбивали с его головы шлем. Не делая ни шагу назад, европейцы стойко сражались еще целый час, пока стрела врага не попала прямо в лицо Магеллану. Он в ответ пронзил обидчика копьем в грудь, попытался вытащить это копье обратно, но безуспешно. Тогда капитан схватился за меч, но успел обнажить его только до середины. Коварный решающий удар пришелся Магеллану в правую руку. Он был обездвижен. Другой островитянин вонзил копье в ногу адмиралу, и тот упал на землю. Поняв, что главный белый человек близок к поражению, туземцы набросились на несчастного со всех сторон. Так погиб великий мореплаватель Фернан Магеллан, человек, имя которого носит первое в мире кругосветное путешествие и который сам, по иронии судьбы, это путешествие не окончил.